Ольга Гусейнова. Трилогия «Краб-чаг». Читает Виктория Буртовая. Космос – загадка для всего человечества, которую мы однажды разгадали. С того времени Земля пережила множество катаклизмов, социальных потрясений, научных открытий. Человечество осуществило огромный прорыв в технологиях и, главное, нашло ответ на вопрос, есть ли жизнь на Марсе. Земля изменилась, люди стали иными, и мы, наконец, узнали, кто такие эти «другие». Насколько мы отличаемся от них? И есть ли хоть что-то, что объединяет нас, делает похожими, необходимыми друг к другу? История вторая. Жить, чтобы любить. Грузопассажирский межзвездный корабль первого класса «Конкорд». По слабо освещенному коридору неслышно крались 5 теней. Они скользили, как единый слаженный организм к намеченной цели. Первая тень, осторожно выглянув за угол, плавно скользнула дальше, кивнув остальным. Недалеко раздались приглушенные голоса разумных существ, и вся пятерка синхронно слилась с окружающей обстановкой. По перпендикулярно расположенному коридору прошли 2 гуманоида. Вся пятерка, затаив дыхание, с интересом рассматривала так называемых «людей». Информация о них попала к ним в руки совершенно случайно, вместе с трофейным кораблем проклятых духами джаанов. И эта информация оказалась настолько любопытной и интересной, что была предпринята безумная по своей наглости операция по проникновению на людской корабль, который они искали целую прорву времени. И сейчас главная задача — найти головной информационный кабель и скачать как можно больше информации, пока не обнаружили. Их небольшой корабль-разведчик с системой защиты, накрывший словно пологом, сейчас был накрепко пришвартован к этому транспортнику. Полог был разработан на их планете, стоил кучу кредитов и по всеобщему соглашению огласке и продаже другим расам и мирам не подлежал. Рыская по кораблю, словно шран из крабчага, тени, наконец, обнаружили искомое. Аккуратно обнажив проводку и подсоединившись к центральному кабелю, начали скачивать имеющуюся информацию. Вообще странно вели себя эти люди в столь напряженной обстановке, в которой сейчас находились на таком неповоротливом и практически никак не защищенном корабле. Незваные гости находятся тут уже столько времени, а их не только не обнаружили, но тени и сами видели только пустые коридоры со слабым освещением. На расшифровку данных потребуется много времени, но зато результаты должны принести большую выгоду. Закончив скачивание, осторожно, чтобы не повредить кабель, восстановили его оболочку и, не привлекая лишнего внимания, двинулись в обратную дорогу. Уже практически достигнув намеченной цели одной из дальних погрузочных платформ, где их ждал корабль, услышали звуки. 2 призраков успели спрятаться в одном коридоре, а 3 скрылись чуть дальше в камере техобслуживания. Они приготовились к нападению, никто не должен знать, что на этом лайнере побывали наемники с Лемарана. Сначала они услышали музыку и мягкий журчащий смех, который ласкал слух и будил жаркое мужское любопытство, а потом увидели их. И окружающая действительность перестала волновать, затопленная восхищением и неукротимым желанием обладать, владеть. По коридору двигались 3 особи женского пола, причем они не просто двигались, а шли, пританцовывая под музыку и при этом переговариваясь, все время обнажая зубы. В слабом свете показались их стройные тела, длинные ноги, высокие груди, 2 из них с темными длинными волосами, а 3-я со светлой короткой шевелюрой, имеющей вид упругих спиралек. Пройдя мимо них и не заметив ничего подозрительного, особи вышли в центр площадки и начали двигаться в такт ритмичной музыки. И эти движения заставили кровь с ревом бежать по телу, наполняя жизнью каждую клетку и заставляя мечтать о том, на что уже перестали надеяться. Ведущий пятерки теней мгновенно принял решение и начал жестами объяснять свои дальнейшие действия соратникам. Тени окружили самок и, вплотную подойдя к ним, остановились за их спинами. В последний момент их увидели и, замерев, словно маленькие зверьки, уставились широко распахнутыми глазами. Самые прекрасные глаза, которые тени видели в своей нелегкой жизни. Молчаливое переглядывание длилось несколько мгновений. Затем первая тень прикоснулась парализатором к плечу блондинки и, не дав ей упасть, подхватила на руки ценную добычу, понесла прочь, спеша к своему кораблю. Другие таким же образом стали обладателями двух оставшихся самок и на руках с ними направились следом. Замыкали шествие две оставшиеся без ноши тени. Отстыковавшись, корабль-призрак ринулся прочь, унося в своем чреве не только наемников, но и трех их пленниц – женщин человеческой расы. Уже на входе в гиперпространство они засекли корабль джаанов, которые направлялись к транспортнику. К великому сожалению, в данный момент тени ничем не могли помочь людям. Их слишком мало –